Глава 7. Олеся. Операция по спасению телефона проходит на ура. Поставив тарелку на нужный стол, я пробегаю мимо катки, хватаю свой мобильник и несусь обратно. Ноги дрожат от ужаса, спина леденеет, словно ждет, вот-вот раздастся выстрел. Но до тощей официантки в шапочке, падающей на глаза, никому нет дела. Да и мне пора сказать «адьёс» этому месту. Выскакиваю на улицу, почти не дыша, сдергиваю с себя униформу и бросаю ее на стул у двери. Все, я свободна. Теперь к такси. Надеюсь, дядечка-испанец еще меня ждет. Водитель не подводит, я плюхаюсь на заднее сиденье. «Вамос?» Шофёр смотрит на меня в зеркало. «Вамос», повторяю я и добавляю. «Гоу, гоу!» Кажется, мы друг друга поняли. Машина разворачивается и направляется к отелю, а я облегченно откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Неужели получилось? Не ожидала от себя такой прыти. Наконец могу отдышаться, успокоиться и прийти в себя. Настроение поднимается до небес. Просматриваю запись, и глаза лезут на лоб. Вижу то, что не смогла разглядеть под ветками дерева. На ноге Колесникова багровеет огромный синяк. Вот это он и показывал капитану. Тут же отправляю видео редактору канала, потом набираю его номер и кричу. «Ефим Иванович, этот материал подойдет?» «Сейчас, сейчас, смотрю». В ухе шорохи, щелчки, чье-то дыхание. И вдруг тишина взрывается торжественными криками. «Морозова! Олеся! Ты молоток! Умница!» Меня от гордости распирает, как воздушный шар. Еще чуть-чуть и вылечу сквозь окно. Водитель косится в зеркало, не понимает, бедняга, почему я так возбудилась. «Все отлично!» Показываю ему большой палец. Потом делаю сердечко. Таксист пожимает плечами, но улыбается. Думает, наверное, что ширнулась чем-то в баре. И пусть думает, жизнь прекрасна. Прокручиваю еще раз видео, и новая мысль прошибает голову. Звоню боссу. «Ефим Иванович, видели синяк на ноге Колесникова? Я тут подумала, а что, если его промах не случайен? Не зря же он так возмущался в баре, что напился». «Хэ, Морозова, а черепушка у тебя варит. Говоришь, команда проиграла не из-за ошибки нападающего?» «Да, никто же его не услышал. Судьи не просмотрели в записи тщательно момент. Все казалось очевидным. Иногда идеи лучше держать в голове, а язык за зубами. Но этому учатся всю жизнь, а я от радости совершаю самую большую в своей жизни ошибку». «Морозова?» Говорит босс и замолкает. Я терпеливо жду похвалы, сердце поет от радости за выполненную работу. В мечтах я уже выбралась из мира насекомых и устраиваюсь за столом репортера. «Да, Ефим Иванович». «Ты думаешь, что Паскевич ударил не по мячу, а по ноге Колесникова намеренно?» «Да, он и не бил по мячу, хотел просто затормозить атаку. Последние же минуты матча шли...» «Хм, так-то оно так, но в большом спорте всякое бывает». «Остановите кадр, где Боб показывает ногу, и увеличьте его. В центре синяка красная дырочка, словно прокол». «Да-да, есть, но это значит, что...» «Морозова, да ты настоящая находка для канала. Мы можем вместо одной передачи сделать несколько, провести детективное расследование». «Задержись-ка в Барселоне, узнай подробности». Мне кажется, что на голову вылили ушат ледяной воды. «Как?» – ору во всю глотку. Таксист вздрагивает, дергает руль, машина виляет, выезжает на соседнюю полосу и чуть не сталкивается с несущимся навстречу Мерседесом. «Морозова, миссия выполнима». «Ефим Иванович». «И там...» «Телефон держи включенным». «Ефим Иванович, уже чуть не плачу я». «Твой обратный билет мы поменяем». «Нет, не надо». «Дерзай, девочка, вперед!» Шеф отключается, оставив меня в таком шоке, что даже инстинкт самосохранения не срабатывает. Не замечаю маневров водителя, валюсь к одному стеклу, потом бьюсь лбом о переднее кресло и, наконец, падаю на сиденье, телефон вываливается из рук. Таксист с воплями выравнивает движение и подъезжает к тротуару. «Убирайся!» Он перегибается через кресло и толкает меня к двери. Без лишних слов понятно. Гонит вон. «Простите, я не хотела, простите!» Бормочу извинения и выползаю на тротуар. Именно выползаю. Руки-ноги дрожат от пережитого двойного стресса. В пустой голове звон. Кажется, мечты о жизни насекомых скоро воплотятся в жизнь. «И что теперь делать?» Такси мелькает огнями и скрывается за углом, оставив меня в одиночестве. Высшая точка невезения и жизненного провала. Я опять у разбитого корыта, как та жадная старуха, вернее, жадный босс, которому все мало. Оглядываюсь. Передо мной ночная улица, вокруг ни души, только лампочка в соседнем фонаре мигает, создавая мистическую атмосферу. А еще откуда-то потянуло сквозняком. Обнимаю себя руками и подпрыгиваю на месте. Джинсы и футболка не спасут мое бренное тело от ночной прохлады. Эх, и почему сейчас сентябрь? Надо что-то делать. Обшариваю карманы. В правом пропуск Колесникова. Это плюс. Можно извлечь максимальную пользу. В левом кармане пусто. А где телефон? «О, боже, он же упал в машине!» «А-а-а!» – вырывается невольно крик. «А-а-а!» – вою уже тише. Сажусь на поребрик и затихаю в порыве отчаяния. «Мамочка моя, почему я такая невезучая? Боже, ты решил оставить меня в этой стране без денег, без связи, без вещей. Это наказание? Но за что?» «Что случилось? Кто тебя обидел?» На мое плечо ложится тяжелая рука. «Не трогайте меня!» С визгом вскакиваю и отпрыгиваю на трассу. Не хватало, чтобы еще за ночную бабочку приняли. Вот будет номер. На тротуаре стоит мужчина средних лет в переднике. В руках у него длинная палка с захватом на конце и квадратное ведро. Уборщик. Боже, какое облегчение! «Руса?» «Да, русская». Радуясь диалогу, как ребенок. «Не подскажете, как пройти к отелю Вилла Нуэва?» «А, Вилла Нуэва?» переспрашивает мужчина и показывает на соседнее здание. «Акуи!» «Это здание?» «Не верю, что меня правильно поняли». «Си, си!» радостно кивает он. «Ничего не понимаю. Не вижу ни входа, ни названия на фронтоне, ни таблички. Да и улица незнакома. Не сюда, а подвозил меня Громов». Но уборщик активно жестикулирует, показывая, что дом нужно обойти. Потом, видя, что собеседница из меня никакая, бежит вперед и сворачивает за угол. Я за ним. И тут вижу ярко освещенный вход и узнаю колонну, за которой пряталась от капитана. «Спасибо, спасибо!» – кричу мужчине. Он отмахивается, но пальцами делает характерный жест, прося чаевые за услугу. Я вытаскиваю мелочь из кармана, подбегаю к нему и целую в щеку в качестве бонуса. В холле ничего не изменилось за время моего отсутствия. Моя сумка скромно стоит за диваном. Я встречаю ее как давнего друга, правда, без поцелуя. «Сеньора!» – подзывает меня девушка на ресепшн. «Вам записка». Английский язык мне более близок, чем испанский. Его я понимаю, и на нем я могу говорить. Дежурная по моей просьбе звонит в таксопарк, узнает номер машины и предупреждает о моей потере. «Ваш телефон привезут в отель», — радостно улыбаясь, сообщает она. От облегчения, что патовая ситуация разрешается так легко, я забираю ключи от номера и записку, которую тут же сминаю и выбрасываю в урну, подавляя на корню желание прочитать ее. Ничего не хочу знать. Наверняка, не дозвонившись до меня, босс таким образом прислал дополнительные инструкции. Обойдется. Больше никаких приключений. Завтра лечу домой. Увы, не зря существует поговорка. Человек предполагает, а Бог располагает. И на завтра для меня начинается ад.